полюбили меня. Но вы должны понять, что отныне принадлежите мне. Он отпустил меня, встал на колени. Вы пойдете сами, или я должен заставлять вас идти? Питер, я не могла пошевелиться, не могла бороться с ним и не могла идти. Меня парализовало. Думаю, он этого не замечал. Вытащил из кармана веревку и связал мне руки. Жаль, что вы упрямитесь, но нам пора. Веревка впилась в запястье, и он поднял меня на ноги. Свободный конец он привязал к поясу, подхватил ружье и гитару и пошел. Я упиралась, споткнулась, упала. Он тащил меня по дороге, по камням и гравию. Я умоляла отпустить меня, но он даже не обернулся. В конце концов, мне пришлось встать и идти за ним. «Вы знаете, что вас видели?» — спросил Питер. Серые глаза широко раскрылись. «Видели?» «Да. Местный парень, Майк Миллер, оказался со своей девушкой неподалеку от проселка». «С Молли Донахью?» «Да-да. Они видели, как вас тащили в гору». «О, Боже! Питер! Питер, если они...» Юноша пришел к Саутворту только после полудня. В нем заговорила совесть. «Но если Майк видел меня, то почему не помог?» «У Джорджи было ружье. Они испугались. А потом не решались рассказать обо всем Саутворту, чтобы не вызвать гнев отца Молли». «О, это невероятно, но факт». Линда долго молчала. «Наверное, они поступили правильно. Думаю, что Джорджи убил бы их, попытаясь они помешать ему. Они находились так близко, что видели пот на лице Джорджи, когда он протащил вас мимо них. И реальность такова, что они остались в живых, так же, как и вы. Если бы они подали голос, вполне возможно, что Джорджи перестрелял бы вас всех. Мы сидим здесь, боясь шевельнуть пальцем, потому что кто-то другой заплатит за это жизнью», — продолжала Линда. «Имеем ли мы право требовать друг от друга такого самопожертвования, если вы предложите способ вырваться отсюда целыми и невредимыми? Я готов прикрыть вас». «Увы, такого способа нет». Она покачала головой. «Что произошло после того, как Джорджи привел вас в причуду?» «Я не поверила своим глазам, когда увидела, куда он меня привел. Я давно знала Тьюзди и Эмили. Я продала несколько картин художника. На мгновение во мне затеплилась надежда. Этот сумасшедший не знает, кто здесь живет, — подумала я. Сейчас нас встретит Тьюзди и освободит меня. Вместо этого я узнала, что Тьюзди и Эмили — пленники банды. Джорджи притащил меня в кухню, и тут же началась ссора. Крамер прямо-таки разъярился. Они же понимали, что меня начнут искать. но одеваться было некуда.